Мы откроем Евангелие от Матфея и читаем из 16 главы 1 стих 18, а после будем читать довольно много текстов сегодня. Пожалуйста, брат. И я говорю тебе, ты, Петр, на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Сегодня, братья и сестры, мы проведем лекцию на тему «Действующая церковь». Мы здесь прочитали этот стих, где Христос сказал, «Ты, Петр, или же камень, или скала, на 7 камней я создам церковь». Конечно, такие религии, как католическая, много думают и говорят, и учат, что, мол, Петр есть все, он первый папа, и так дальше, и так дальше. Но мы знаем, почему Христос эти слова сказал, я не буду сегодня толковать об этом. Мы сегодня имеем лекцию о действующей церкви. Христос сказал, что Он создаст церковь. Он. И поэтому врата ада не одолеют ее. Я не знаю, как раз не смотрел, как в немецком языке слова выражаются. Но я проверял в испанском, португальском, проверял в английском и в некоторых других. Там немного иначе, как раз обратно сказано. Потому что, когда читаешь русскую Библию, то оно выглядит, что церковь в обороне, врата ада не одолеют. Но в английской Библии как раз написано противоположное. Врата ада не выдержат ее напора. Так в английском, в испанском так само написано. They shall, gates of hell shall not prevail against them. Значит, не устоят. Врата ада не устоят против нее. И я думаю, это лучшее выражение. Все же церковь наступление. Ну, мы придем к этому. Хвала Господу, слава ему, братья и сестры, за церковь, которая есть на земле. И Господь сделал нас членами этой церкви. Слава Ему, что мы принадлежим к ней. Сам Иисус строит. Мы знаем, что многие деспоты, многие диктаторы хотели разрушить и уничтожить и так дальше. Но не смогли. Мы пойдем к самой лекции. Я имею сегодня здесь несколько пунктов, кажется, 5 пунктов. И мы рассмотрим их. В общем так, как я говорил на излагательную тему, как она строится, то сегодня мы будем иметь 5 спиц об одном колесе, то есть церковь. Так? И мы запишем, кто желает, имеет карандаш или перо и бумажку. Первое – это церковь в огне. И мы читаем Деяния апостолов, 2 глава и первых 4 стиха. Пожалуйста, брат. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Господу! Слава Ему! Пятидесятница есть днем рождения церкви. Церковь, как наш первый пункт, в огне. Она родилась в огне Святого Духа. Он горит, но не сжигает тех, в которых он горит. Дух Святой. Церковь была зажженная огнем Святого Духа у день Пятидесятницы. Родилась в огне Святого Духа. И сегодня до сих пор она зажигает сердца людей огнем любви Божьей. Слава Богу! Хвала Господу! Огнем проповеди Евангелия, огнем молитвы. Знаете, часто люди удивляются, смотря и слыша тех, которые молятся с огнем. Знаете, я помню, как я только уверовал, и Господь меня крестил Духом Святым, и как и вы вначале знаете, какие молитвы бывают, И я однажды молился с тем братом, который старый был верующий, и он даже проповедовал, но он не был крещен Духом Святым. Вы знаете, когда я еще только приближался, то не замечал этого. Но однажды, когда мне пришлось с ним молиться, то его молитва была как из гроба. Знаете, как в гробу, безжизненная и так далее. Я очень удивился. Это первый раз я обратил на это внимание. Конечно, молитва детей Божьих, как своему отцу, должна быть с огнем. Должна приправлена огнем, огонь в сердце и в душе должен гореть. Да, сегодня никакая сила не может угасить этого огня. Мы видим в начале, когда, как я сказал, и Слово Божье говорит нам, церковь родилась в день Пятидесятницы, и ежедневно Бог прилагал спасаемых к церкви, делал чудеса и знамения, как хорошо там было. Как хорошо бы было и нам так, хотелось бы и нам там быть. Но Бог видел, Христос видел, что то, для чего Он создал церковь на земле, не осуществится при таких обстоятельствах, как оно было. Поэтому Он допустил гонения. И эти гонения раскидали этот огонь по всему тогдашнему миру. И написано, после особенно мук и смерти Стефана, рассеялись и все проповедовали, свидетельствовали. И враг, который хотел истребить церковь, он сделал большую для себя ошибку. Он раскидал этот огонь. И слава Господу, где пошли, свидетельствовали. Где пошли, несли этот огонь. И этот огонь достиг и нас. Благословен Господь. Слава Ему. Слава Ему. Я знаю, дорогие, когда перед началом Второй мировой войны люди не знали, это было на Волыни под Польшей. Я помню один случай, нам одна сестра, старушка рассказывала, когда возле Бреста они имели собрание в хате, обыкновенное собрание в хате. И мальчик стоял на подлокотнике возле окна, может, лет 5-6 ему. И вы знаете, братья сидели за столом, проповедники, и Дух Святой исполняет мальчика и говорит на украинском языке: «Приготуйтесь, вас чекают кайданы, вас ожидают кандалы». Говорит, братья переглянулись один на другого, никто не понял, в чем дело. Через 2 недели война, потом пришли советы, арестовали, и братья попали в кандалы. Бог видел, на Волыни было большое пробуждение перед Второй мировой войной. И люди радовались, некоторые села полностью уверовали. Но, дорогие, там на ссылках, в Сибири, на Воркуте, на Колыме, на Чукотке, на Камчатке были сильные люди, души, за которых страдал Христос. И Господу нужно было под таким арестом и под таким предлогом перебросить туда огонь, и Он и там зажигал сердца. Хвала Господу! Слава Господу! Таким образом, дорогие, иной церкви не может быть. Если сегодня мы видим церковь, которая не горит, она отпавшая церковь. Церковь Христова, зажженная огнем, родилась в огне, она должна гореть огнем силы Божьей. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Иначе не может быть. Если у нас нет этого огня, в наших церквах и общинах, in unseren Gemeinden, нет этого огня, что-то с нами не в порядке. Огонь Божий должен гореть. Церкви. Слава Богу! Должен гореть. В молитве и так само во всех отношениях. В проповеди Евангелия. Как я вчера в проповеди упоминал, где Павел говорит, что я должен всем. Я не стыжусь. И вы знаете, огонь Божий зажигает, и служители Божьи проповедуют под помазанием Святого Духа. И нет ничего лучшего, кажется, как проповедовать Евангелие под помазанием Святого Духа. Поэтому, если нет огня, Господи, дай нам возвратиться на то место, чтобы огонь Твой дальше зажигал души, сердца и горел в наших душах. Слава Ему! Идем дальше, потому что время уходит. Второе место. Ефесянам 2 глава 20 стих по 22, пожалуйста, брат. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Слава Господу! Церковь в единстве. Вы знаете, что в наши дни очень много извращения на эту тему. Я уже говорил у вас здесь проповедь, но сегодня не буду повторять на эту тему. Но я скажу, что истинная церковь есть единая церковь. И она в единстве. Христос есть глава, а церковь есть тело Христово. Слава Ему! Иисус молился об этом единстве, которое сегодня очень извращено и искажено. Но мы читаем Иоанна 17 глава и 21 стих, пожалуйста. Да будет все едино, все как едино. Ты все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Слава да уверует Богу. Мир, что ты послал меня. Аминь. Здесь Христос молит Отца о единстве Церкви. Как я уже упоминал вам раньше, даже меня некто спрашивал о том, что такое экумения, что она делает и тому подобное. Я глубоко уверен, дорогие, что экумения не есть от Бога. Она соединяет и старается объединить всех, все религии в одно, и Папа Римский будет сверху. Я благодарю Бога, что принадлежу к церкви, которой глава не Папа Римский, но Иисус Христос, слава Ему. Аминь. Это очень важно. Иисус, когда уходил, Он сказал, я уйду от вас, и лучше, чтобы я ушел, и пошлю утешителя. Вместо Христа на земле сегодня заместитель, не тот, что в его на папской тиаре написано «викариус филидей», или же «наместник Сына Божия». Это ничто иное, как богохульство. Ничто иное. На месте Иисуса Христа сам Христос сказал «утешитель Дух Святой». Слава Ему! И мы принадлежим той церкви. Она едина церковь. Он глава, а мы или церковь есть тело Христово. Иисус молился не то, чтобы они были в этой организации едины, но как я в тебе, ты во мне, Отче, чтобы они в нас, в Божестве, были едино. Чтобы церковь Христова была в Божестве, не в организации, но в Христовом организме едино. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Что мы можем принадлежать к этой церкви, которая в сущности является ковчегом спасения. Я в единстве со Христом и друг с другом есть сила церкви. Все слушают единого гласа, как Иисус некогда сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Единого повеления. Все идут в одном направлении, вслед за Христом. И Он есть наш пастырь. И добрый пастырь. Хвала Господу. А мы Его овцы. Овцы паствы Его. Хвала Господу. В единстве церкви со Христом есть сила. Пусть Бог хранит. Что бы ни было, братья, сестры, держитесь один за всех и все за одного. И в этом есть сила. Потому что где разногласие, где всякие разделения, там бывает много проблем. Пусть Бог поможет нам держаться единого Христа, начальника и совершителя веры, и идти за Ним. Слава Ему! Читаем мы третий пункт. Марка, 16 глава, и стих 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Мы уже на эту тему или из этого текста много имели лекций. Повеление Христово. По-английски называется оно Great Commission. Величайшее посланничество для церкви и членов ее. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Наш третий пункт, как я сказал, первый – это церковь в огне, второй – церковь в единстве, и третий – церковь в наступлении. Согласно английскому переводу или испанскому, я говорю, and the gates of hell shall not prevail. И врата ада не устоят, не выдержат напора церкви. Церковь сегодня в наступлении. Она указывает людям на Спасителя, на жизнь вечную. Только проповедь Евангелия, проповедь церкви заслуживает благословения от Бога и заграждает лживые, ложные уста. 2000 лет церковь уже на земле. Как и мы поем, 2000 лет ведет он свой искупленный народ. Сколько наук, сколько философов, сколько из них поднялось и упало. Сколько тиранов, сколько деспотов поднялись и упали. Церковь Христа идет вперед. Ее лозунг тот самый, ее Спаситель тот сам, Христос Иисус. Ее назначение то самое. Ее назначение, дорогие братья и сестры, как я уже упоминал, Слово Божие учит нас. Самое главное – евангелизация, чтобы мир был евангелизирован. Если бы не это, как Господь бы спасал, как только бы спас, Он бы забирал к себе. Но Он уже, я 43-й год служу Ему, скоро 43 года, еще не забрал. Он оставляет своих на земле, чтобы через нас исполнялись Его слова евангелизации. Церковь наступает и берет крепости врага. Хвала Господу! Слава Господу! Там, где люди не слышали, слышат. Всякими способами. Еще сегодня при этой технике, благодаря хорошему транспорту и также употребляя и технику, можно много расширить Евангелие. Я позавчера проповедовал на три «я» апостола Павла в Клопенбурге. Я упоминаю слова, братья. Апостол Павел евангелизировал от Испании до Африки, пользуясь примитивными способами передвижения. Совсем примитивными. И столько сделал. Часто я себе задаю вопрос. Господи, что бы было, если бы апостол Павел имел такие средства передвижения, как мы имеем? Правда? При таких средствах, как он имел, при таком примитивном способе, он столько сделал. Один человек сделал три великие миссионерские путешествия, покрыл много, созидал церкви. При, говорю, таком слабом, примитивном способе передвижения. Сегодня мы имеем, знаете, сказать, способы усовершенствованы во всех отношениях. И хорошо, когда мы это все употребляем для проповеди Евангелия и для славы Божьей. Хвала Господу! Бог это делает, потому что дни очень краткие, а жатвы еще очень много. Когда-то, конечно, люди жали и серпами. Сегодня, знаете, Бог посылает своих, вооружает их, снабжает их, чтобы евангелизация проходила быстрее. И эти краткие годы, которые остались, чтобы народ был евангелизирован. Поэтому церковь не есть в отступлении, но в наступлении. Слава Богу! Слава Богу! Где только можно, братья, сестры, будем бить на всех фронтах, поднимая этот лозунг, который тот самый, потому что Христос тот самый, и Он не изменился. Слава Ему за это! Идем дальше. Читаем и первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, от 5 стиха по 8 включительно. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Слава Господу! 4-й пункт. Церковь на страже. Вы знаете, раньше в Израиле, И вообще, каждый город охранялся, были стражи. Эти стражи ночи делились на 4 стражи. И каждая стража имела условный период времени. Сегодня на земле Господь оставил церковь, чтобы была на страже, а особенно братья, которые стоят за кафедрой, которые держат Слово Божье в руках, которые проповедуют. Братья, я говорю, тоже их себе. Учу других и себе напоминаю, что Господь поставил нас сторожами, на страже. Мы обязаны стоять на страже. Не уснуть, но не уснуть. Я был в Австралии. Брат был в Австралии. Там есть, в Австралии и Новой Зеландии, есть праздник в марте месяце. Они называют его Anzac Day. Знаете, это есть праздник не победы. Не то, что праздник, но день, который они отмечают. Траурный день. Было в Первую войну. Английский корпус в Аравии там стоял где-то. Они долго шли и залегли в пустыне. Там, знаете, англичане воевали против турков. Аравия там была под Турцией. Где сегодня Ирак под Турцией. Даже мой дядя там был возле озера Ван у русской армии. И вот, когда они утомились в пути и залегли спать, поставили стражей. И стражи тоже уснули. Знаете, и турки подлезли с ножами и вырезали войско. Вырезали. Как опасно. Они легли спать, надеясь на страж. Но страж тоже уснул. Дорогие, хочется сказать, хочется кричать сегодня. Братья, пробудитесь. Вы знаете, почему нужно быть на страже церкви? Грех пролазит. Знаете, грех пролазит. Как не там, то там. Как не там, то там. Действительно, грех пролазит. Я не говорю, дорогие, об обычаях. Там такие, там другие. Часто люди смешивают это со святостью. Я говорю явно против греха. Явно. Вы знаете, когда перед тем, как появился телевизор. Никто еще не знал. Это было после войны, в начале 50-х годов. В Тексас, в штате Тексас в Америке, группа людей, так как вот мы здесь, молились, и Дух Святой проговорил: дети мои, очень скоро враг употребит новое оружие против моей церкви. Бодствуй. Конечно, все, кто там был, я лично читал это в одном журнале христианском. Все, которые там присутствовали, думали, вероятно, будет атомная война. Но они ошиблись. Дорогие, пришел телевизор. И через этот ящик не только рядовых членов, но много проповедников уснули. Много. Он сделал много вреда. Не нужно идти куда-то, у театр, в кино или где-либо. У хати все курсы есть. Все дети проходят курсы. И на все способны. А потом идут и на улице или где-то применяют те курсы. Правда? Мальчик, маленький мальчик, видел этих ковбоев, как они стреляли друг у друга. Знал, где револьвер папин. Пошел, взял и практиковал, когда папа и мама спали, и убил их. Пострелял. Потому что видел там, как там делают. Много чего, дорогие. Поэтому Господь поставил страж. Братья, служители, я говорю, я тоже в том числе, мы обязаны стоять на страже и смотреть во все стороны. Господи, помоги нам. Говорит нам апостол Павел, мы слышали, брат читал, мы не сыны ночи, но сыны света, сыны дня, да трезвимся. Бодствуем и трезвимся. Слава Господу. Братья, сестры, так нужно. Нужно быть на страже. Вы знаете, мы все походим из много семейных семейств, из многодетных. Также и в нас большие семьи. Часто бывало, в семье что-то не досмотрел, и после мы пожинаем нечто. Как и сколько нужно применять усилий стоять на страже. Те, которые не могут быть за кахведрой, стоят на страже на молитве. Господи, храни стадо, храни церковь, Господи, храни чистоте и святости. Дьявол не изменился, как тогда, когда он не мог, то есть церковь Старого Завета называет Израиль, он не мог проклясть, не мог. Старался подкупить, Валаам прокляни, не мог, никак не мог, благословлял. То что он сделал? Говорит Валаку, так вы не прокляни, не сможете проклясть его, вы не сможете поразить Израиля, потому что Бог с ними. Но вот сделайте так, посоветовал, вы втяните их в блуд, прелюбодеяние, идоложертвенное, в грех. Тогда Бог от них отступит, и вы поразите их. Правда? Мы видим это под Гаем. Мы видим. Иисус Навин упал на лицо. Господи, ты обещал дать нам обетованную землю, а вот Израиль обратил в тыл врагам. Почему? А Господь говорит, почему? Потому что заклятое есть. Заклятое. Вы знаете, как нужно у церкви. И, вероятно, завтра утром я, пожалуй, буду иметь лекцию из кахведры о пророчестве. Хорошо? Я думаю, буду говорить об этом. Как нужно, братья, истинные откровения в церкви? Как нужны? Я помню, хоть я вам упоминал раньше, я помню, когда я уверовал, нас было немного, но были дарования в церкви. Я работал в то время... Резали мы лес, ездили от Карлсруэ возле Хайдельберга, как едете на Франкфурт по правой стороне, это горы, я там резал лес. Возили мы Форцгайм, там, где теперь Богенберг, напротив лагерь, французские войска, там наш лагерь был, украинский. Мы возили туда дрова. И вы знаете, получал я ежедневно полбуханки хлеба за то, что резал лес. А в субботу получал сухой паёк. Кило макаронов, 250 грамм жиру и ещё что-то за неделю. И вот, а отец не работал, мы вместе жили. И один вечер или один день я в субботу получил паёк и говорю отцу, я хотел бы раз наесться. Давайте сделаем, сварим этот макарон, сухим или сварим, отседим, помастим, и я хочу раз наесться. А отец говорит, если будем супом варить, то на дольше хватит. Знаете, мы уже были верующие. Только что недавно, может, месяц, как мы уверовали. Ну, скандала большого не было, но немножко там пошарпались. После этого мы сошлись на молитву, на собрание. Попели, спели песни, слово там брат прочитал, пошли на молитву, и брат говорит, я вижу, брат Дмитрий, брат Захарий, то мой отец, вы держите кастрюлю, один с одной стороны, а другой с другой, и один к себе тянет, а тот к другой к себе. И вы знаете, было правда, надо было исповедоваться. И вы знаете, когда шел на такое собрание, то шел в страхе. Понимаете меня? Шел в страхе, потому что будет открыто. Я это переживал. И нужно было признаваться, мы за эту кастрюлю пошарпались. Небольшой там был грех, но все же нужно было исповедоваться. И слава Богу, что оно есть и должно быть. Братья, Бог поставил стражей у церкви. Мы сыны дня, сыны света. Мы обязаны бодствовать, трезвиться, чтобы никакой грех не вошел в церковь. Никакой грех. Чтобы враг что-то не внес. И поэтому, если братья и говорят операционные проповеди с кафедры, не обижайтесь, но благодарите за это Бога. Аминь. Может быть, кому-то к вам это не относится. Будьте спокойны. Кому-то относится. Слава Богу, что есть стражи и должны стоять на страже. Брат, берегись и бодствуй. Стражи должны предостерегать народ, указывать на опасности. Хвала Господу. Пятый пункт. Читаем Евангелие от Иоанна 17:24. Пожалуйста, брат. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Записали вы первый пункт «Церковь в огне», второй пункт «Церковь в единстве», третий пункт «Церковь в наступлении», четвертый «Церковь на страже» и пятый пункт, и будет последний пункт, «Церковь в славе». Христос обещал славу. Христос молился и просил Отца, чтобы где я и они были, да видят славу, которую ты уготовал мне прежде основания мира. Хвала Господу. Братья, сестры, когда церковь пройдет это все, ожидает ее слава. Слава, о которой Павел пишет, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам он открыл Духом Своим Святым. Как поем мы песню, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это мир весь отдать. Стоит все. Братья, стоит все. Достичь. Аллилуйя. Слава Богу. Придет время. Церковь явится. Как написано, кто это идет? Славе. Кто? Церковь Христова, прославленная. Сегодня, как мы поем, она в слезах, она в рыдании за мир объятый суетой. Не для покоя в мире этом Христова Церковь избрана. Ей Богом и Его заветом здесь только битва суждена, правда? Ее борцы теперь в изгнании, облиты кровью боевой. Она в слезах, она в рыдании за мир объятый суетой. Братья, но близится день. Близится день. Слава Господу. Церковь будет во славе. Прославленная церковь. Христос молился. Отче, где я, чтобы они были? Да видят славу. Аллилуйя. Бога никто никогда не видел и видеть не мог. Но потом будут видеть лице Его. Говорит Иоанн нам в своем послании. Когда Он явится, мы будем подобны Ему, увидим Его, как Он есть. Слава Богу! Я часто повторяю слова Бетти Бекстер. Может, кто читал ее свидетельство в Америке? Она была в детстве девочкой, имела полио. Была скорчена 15 лет, скрученная. И в один день Иисус пришел, коснулся ее, и кости выровнялись. Она получила исцеление. Я читал сам. Правда, ее лично я не видел. Но у меня есть дома брошюрка ее, книжечка маленькая. Она пишет, я сидела, вся дрожала все время. Там в стуле специальном. И вот говорит, в один день, когда явился Иисус, и он долго смотрел мне в глаза. Я ему смотрела. И он говорит, Бетти. Бетти – это сокращенное слово Елизабет. Говорит, ты много страдала, но ты не роптала. Ты не нарекала. И он похвалил ее за это. Господь ее исцелил. И она говорит так. Говорит, братья и сестры, я готова еще 15 лет страдать, чтобы еще его раз так увидеть. Как я видела, это милые глаза. Но, дорогие, если будем верны Ему, мы будем видеть Его вечно и будем с Ним. Будем видеть лицо Его. Там солнца не нужно, ни звезд света не нужно. Его лицо будет сиять и освещать. Хвала Ему. Аллилуйя. Церковь в славе. Это заключительное слово. Дорогие, и оно очень близко. Очень близко. Читаем мы Ефесянам 5 глава, 23 стих по 27. Пожалуйста. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слава Господу! Он очистил ее, купил ее. Он омыл ее, оправдал ее. И придет время прославить в великой мере. Слава Господу! Чтобы не было ни пятна, ни порока. Дорогие, я не стараюсь укорять или обличать. Тоже мы все находимся в теле и в этом мире. Знаете, мы как не держим в наших домах чисто, но все равно книжка или что-то лежит и смотришь. Никто, кажется, не пилил, никто не рассыпал пыли, и видишь, где-то есть пыль. Является так само в этом мире. Мы живя, знаете, орошаемся этой пылью. Поэтому мы имеем источник в силе. Кровь Голгофского креста. Приходим к этому источнику снова и снова. Господи, очисти нас. Освяти Духом Святым, оправдай словом Твоим. Снова и снова. И Он это делает. Хвала Ему, чтобы представить нас чистыми и непорочными пред Ним в любви. Благословено имя Божие. Читаем еще один текст, и на этом будем заканчивать нашу лекцию на тему «Действующая церковь». Это Откровение, 19 глава, стих 5 по 7 включительно. «И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Слава возрадуемся Богу. И возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Слава Господу! Слава Ему. Наступил брак Агнца. Написано там «блаженны званые» на этот брачный пир. Братья, сестры, и там же говорится тоже в этой главе, дано было ей весон, знаете, чистый и светлый. Весон же есть праведность, по-немецки Gerechtigkeit, или по-английски righteousness, праведность. Это качество божественное, святое качество, дано ей одеться, чтобы была она без пятна и порока, и была готова. Еще раз говорю, стоит бороться, стоит смиряться, стоит все отложить, стоит, чтобы достичь этого. Аллилуйя! Господь открыл нам. Другие, многие люди не понимают, не видят этого, поэтому делают как-нибудь. Павел говорит, я бегу, не как на неверный, не только, чтобы только бить воздух, но стремлюсь. Аллилуйя! Слава Господу! Стремлюсь к цели, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Пусть Господь поможет нам. Дорогие, этот пятый пункт «Церковь в славе» перед нами. Те иные с нами, но это перед нами. Церковь будет взята, будет великой славе. Нельзя передать. Как я вам упоминал, брат которому Бог показал и ужасы ада, и блаженство рая. И спрашивают люди: брат, поясни нам то и другое. Он говорит: на человеческом языке нет слов. И английский язык очень богатый. Английский язык самый богатый в мире, имеет 750 тысяч слов. Много слов. Но и на нем нельзя высказать вполне той славы и блаженства, что ожидает верных Господу. Дорогие, что мы делаем, словом или делом? Во имя Господа и делать как для Господа. Делать во свете вечности, так, чтобы вечность оправдала. Аминь. Аминь. Не для глаза человека, но чтобы вечность оправдала нас. И наши дела, наши все поступки, наши стремления, да прославится имя Божие во всем. Благодарю вас за ваше внимание, а мы теперь пойдем на колени и прославим Господа за это все. Аминь. Будем молиться.